128. От еврейского вопроса снова к заповедям Христа. Итак, мы вынуждены отвлеклись от основной и главной нашей темы в том месте, где началось описание наглядных и ощутимых преимуществ, что получили люди, начавшие жить по заповедям Христа. И хотя носителя самой идеи сразу же умертвили, он тут же воскрес. То есть народ, время были уже настолько готовыми к новому устройству жизни, к новому мировоззрению, что требовался только толчок, чтобы новое мировоззрение материализовалось. В итоге идеи Христа стали жить в его последователях, а последователи стали жить по этим идеям. Помните, как у Пушкина? «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит». Так же получилось и с душой, и идеями Иисуса Христа. В них он продолжил свою жизнь, воскрес. И такие великие жизненные преимущества давали идеи Иисуса Христа людям. Что ни гонения, ни преследования первых христиан не могли уже остановить процесс. Так уверенно он пошел. А гонения даже ускоряли его, так как давали известность и рекламу. По мнению некоторых исследователей, лет 300, а может и более, противники христианства ничего с христианами поделать не могли. Каких высот в производительности труда, каких высот духа достигали первые христиане? Мы можем только догадываться. Есть все основания полагать, что из истории человечества все такие данные тщательно вычищались и вычищаются. Но сохранились некоторые свидетельства того расцвета. В 120 километрах от Анкары, столицы Турции, находится населенный пункт Деринкуйю, что в переводе с турецкого обозначает «глубокий колодец». Такое название ему дали за то, что на его территории находится более 50 колодцев глубиной до 180 метров. Сейчас под этим городом на глубине более 60 метров найден в скальном грунте высеченный, удивительный по размерам и красоте другой город. Глубокие колодцы оказались вентиляционными шахтами. Откопана только часть подземного города. Улицы в несколько ярусов, совершенная вентиляция, великолепные жилые помещения и христианские храмы с богато украшенными росписью стенами, мощные задвижки из камня, весом в несколько тонн на месте дверей. Масштабы во всем поражают воображение. Из города идет еще множество, около 600, подземных ходов в какие-то другие места. Сами ходы только-только начали исследовать. Они громадны по размерам и также закрыты многотонными задвижками. О размерах сооружения можно судить хотя бы по такому примеру. Один из ходов, отходящий от города к очередной задвижке, имеет длину около 6 километров. А в диаметре такой, что по нему могут спокойно идти в ряд 3 человека, беседуя между собой. Предполагается, что таких городов существует много. Специалисты называют даже цифру 400-500. Надо полагать, что очень большая нужда загнала христиан под землю. Принудила разработать и построить сооружения по своему величию, превосходящие все известное, что до сих пор было построено человеком, включая и египетские пирамиды. Силы сопротивляться и невиданную производительность труда им сообщила новая организация общества, что возникла благодаря жизни по заповедям Христа. Судя по всему, силой и гонениями христианство удушить не удалось, но его удалось практически нейтрализовать и исказить через посредство все тех же правил движения денежных потоков. Спустя много лет после смерти Христа власть имущие нашли хитрый ход, оказавшийся сокрушительным для христианства. Они вдруг взяли, да и прекратили гонения на христиан. Более того, признали их, сделали христианство во многих случаях официальной религией, разрешили христианским иерархам брать официальный налог. Вот они, губительные правила движения денежных потоков, церковную десятину. И случилось чудо. Христиане, бывшие непобедимыми в гонении, превратились в послушных овечек в признании. А спустя некоторое время началось и искажение заповедей Христа. При внешнем сохранении формы и многих положений по совершенствованию человека и его души изменили суть. Главное в учении Христа было то, что по его заповедям нужно было жить и выстраивать окружающую жизнь. А после официального признания главным стало соблюдение ритуалов, поклонения и так далее. Все остальное стало постепенно вытравливаться и убираться. При такой замене христианство утратило внутреннюю экономическую структуру, экономическую и политическую независимость, и из реального помощника в устройстве и организации жизни общин, в защите от ограбления власть имущими, официальное христианство превратилось в свою противоположность, в помощника по ограблению. Другими словами, при сохранении внешней формы удалось полностью изменить правила движения денежных потоков, что действовали в экономической жизни христианской общины. И сегодня человечество имеет от христианства в основном внешнюю форму, ритуалы, а содержание, определяющее повседневную суть жизни, утрачено. Следует отметить и то, что даже и оболочку от христианства власть имущие при посредничестве церковных иерархов подвергли дроблению. На сегодняшний день существует множество верующих в Христа. Католики, лютеране, протестанты, христианские евангелисты, православные, баптисты и многие-многие другие. Все они вроде бы имеют одно и то же Евангелие. Но между ними лежат пропасти. Но как бы там ни было, в деталях отрицать нельзя. Современный мир и в самом деле во многом продукт христианских воззрений и продукт его борьбы с другими мировоззрениями. Этого никто не отрицает, поэтому необходимо глубже понять, что же произошло в мире с появлением христианства. Посмотрим, что может добавить к общей картине взгляд с позиции модульной теории. В христианстве впервые оформились такие правила движения денежных потоков, которые впервые в истории человечества позволили активно и действенно защищать сам труд, результаты труда, от тех, кто к их созданию отношения не имеет. Например, в послании апостола Павла содержатся слова: «Если кто не хочет трудиться, то тот не ешь». В Евангелии от Матфея сказано: «Трудящийся достоин пропитания». В христианстве было впервые сформулировано и осуждение богатого. Вспомните, легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатому в Царствие Небесное, говорил Иисус Христос. И это не было пропагандой нищеты и смирения, как пытаются представить это сейчас. Дело в том, что особенно в ту далекую пору, при существовавшей производительности труда, богатым можно было стать только путем неправедным, например, через грабеж, через причинение неимоверных страданий ближним своим, через их нещадную эксплуатацию. Со словом «богатый» в один ряд выстраивались слова «преступник», «грабитель», «хуже грабителя». Христианство настолько активно сопротивлялось грабежу всех видов, что помимо всеобщего морального осуждения грабежа, а это очень важно, признавало и другие возможности борьбы, как бы сейчас сказали, за свои права. Опять-таки, только малые фрагменты дошли до нас из этой стороны христианского наследия. Но и они заставляют о многом задуматься. Христианина сейчас все представляют не иначе, как согбенные в непрерывной молитве спиной, смиренного и покорного, промыслу Божию, во всем виноватого, бесконечно греховного и так далее. И чем более он согбенный, тем более он христианин. По Христу же истинный христианин должен выглядеть по-другому, должен быть прямым и гордым. Говорил же Христос: «Не мир я несу вам, но меч». Гнал из храма фарисеев и книжников. Это как раз те, которые больше всех старались выглядеть с согбенными спинами, и которые в своей согбенности между собой соревновались. И похоже, что немало времени прошло с тех пор, как согбенных Христос выгнал из храма, прежде чем они там снова появились и обосновались. Истинный дух христианства свободный, а в защите прав людей он еще и мятежный. Те устои, которые так или иначе проповедовал Христос вместе с содержащимися в них, но неосознаваемых людьми, правилами движения денежных потоков, христиане были не прочь защищать и с оружием в руках. Приведем историческое свидетельство. Одним из ранних средневековых революционных движений было восстание крестьян под руководством монаха Дольчино в Северной Италии в 1303-1307 годах. Оно было вызвано резким усилением гнета феодалов, поддержанным официальной церковью. Ненависть крестьян к угнетателям была так велика, что достаточно было искры, чтобы вспыхнуло восстание. Такой искрой оказалась проповедь Дольчино из Пратов. Он говорил, что все должны быть равны, жить в бедности, называть друг друга братьями и сестрами, по примеру первых христиан. Дольчино учил, что причиной зла являются собственность и богатство. Он призывал к общности земельного имущества, предсказывал скорое наступление тысячелетнего Царства Божия на земле и требовал ускорить его приближение силой оружия. Воодушевленное его проповедями крестьянство Северной Италии в течение 4 лет вело неравную борьбу с разъяренными феодалами. Загнанные в горы, страдая от голода и холода, сторонники Дольчино были перебиты войсками феодалов, которыми командовал епископ Райнери. 1900 человек было уничтожено на месте. Самого Дольчино после пыток сожгли на костре. Из этого примера видно, что единодушия уже тогда в христианском мире не было, не только между рядовыми верующими, но даже между церковными иерархами. Один призывал к восстанию, опираясь на заповеди Христа, а другой командовал войсками и уничтожал восставших, попирая все заповеди, которые, будучи христианином, должен бы отстаивать на стороне восставших. В мае 1358 года вспыхнуло восстание крестьян провинции Иль-де-Франс, северо-восточнее Парижа. Крестьяне, доведенные до отчаяния нищетой, разорением и бедствиями столетней войны между французскими и английскими феодалами, восстали. Восставшие, по свидетельству современников, лелеяли одну мечту – истребить знатных людей всех до последнего. Во главе восставших встал Гильем Каль. Восставшие уничтожали замки феодалов, архивы, записи крестьянских повинностей, не щадили и семьи ненавистных им господ. Руководители восстания призывали горожан прийти к ним на помощь, на защиту народа, честных землевладельцев, честных торговцев, против дворян, этих убийц, разбойников и злых врагов Бога и веры. Перепуганные феодалы, забыв свои распри и войны, объединенными усилиями французской и английской армий, подавили восстание. Было уничтожено более 20 тысяч бунтовщиков. В этих двух свидетельствах, да и не только в них, часто звучащие призывы христиан к бедности у современного человека могут вызвать недоумение и непонимание. Что такого привлекательного в бедности, что она ставится в основу призывов? Здесь нужно помнить, что содержание, смысл слов, с течением времени меняется. И чтобы правильно понимать призыв жить в бедности, Нужно представить то время и условия жизни той поры. В ту пору для трудового народа было два варианта жизни. Один в нищете, а другой в бедности. Так и жили. И живущий в нищете завидовал живущему в бедности. Бедность была уже терпимым и нормальным образом жизни. Производительные силы, что были в ту пору, уже могли обеспечить всем бедность, вполне сносную жизнь. А вот нищету создавали богатые, перераспределяя результаты труда в свою пользу, в кавычках «законно» подвергая ограблению трудовой народ. Бедность была для многих желанным, привлекательным и нормальным состоянием, соответствующим интуитивным ожиданиям от той производительности труда, что имело тогдашнее общество. Жить в бедности в то время одновременно обозначало и жизнь по справедливости, то есть без эксплуатации чужого труда, без присвоения результатов чужого труда, без обмана. Люди по напряжению труда и сил интуитивно чувствовали, что уровень производительных сил мог обеспечить только бедную жизнь. И призыв жить в бедности пугал только тех, кто жил не своим трудом. Для остальных же бедность, повторимся, была привлекательна как лучшая, как в высшей степени справедливая и нормальная жизнь. Понимали люди и то, что если бы их не грабили богатые, то уровень жизни в бедности значительно повысился бы. Так что для того времени призыв жить в бедности был очень прогрессивным и привлекательным для людей. И кроме того, соответствовал понятиям о справедливости. Народ и боролся за справедливость. Восстание Уотта Тайлера в Англии 1381 год проходило под лозунгом «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда дворянином?» Идеологами восставших были так называемые бедные священники, последователи Виклефа, выступавшего за освобождение от власти папы и католической церкви, так как они видели в ней отступление от идеи Иисуса Христа. В числе бедных священников выделялся своим радикализмом Джон Болл. Он говорил: «Возлюбленные мои, дела в Англии не пойдут лучше, пока все мы не сделаемся равными, и господа не сделаются такими же, как мы. Как они относятся к нам? Почему они держат нас в рабстве? Все мы происходим от одних и тех же родителей, Адама и Евы. Как господа могут доказать, что они лучше нас? Разве тем, что мы добываем и обрабатываем то, что они потребляют, призывая народ силой свергнуть своих поработителей?» Болл писал в одной из своих прокламаций: «Джон Болл приветствует вас всех и дает вам знать, что он уже ударил в ваш колокол. Боже, поторопи всех ленивцев, ибо пришло уже время». Как видим, народ верил в Бога совсем не так, как настаивали нечестивые попы. Истинная Христова вера совсем не та, какой выставляют ее властимущие вместе с предательскими иерархами. И народ через все столетия эту разницу чувствовал, сохранял и пронес ее через все времена. Правда, может быть, и не в полном виде. Но мысль, что власть имущие врут в Христовой вере, эту мысль народ сохранил. Автор может здесь сослаться и на личные впечатления. Моя бабушка родилась в 1881 году и была верующей. Мы жили в деревне, и быть верующим в ту пору было естественным состоянием всех окружающих. Бабушка и меня воспитала верующим. Повторяюсь, то было естественным состоянием, но была большая разница между тем, как верила она и как верят нынешние новообращенцы. Бабушка была гордым и добрым человеком. Она учила различать греховное начало, гордыню и божеская гордость. Человек должен уважать себя и других, быть достойным, гордым, говорила она. Человек должен гордиться и радоваться за свой народ, свою отчизну. Многое, чему учила бабушка, ушло из памяти. И хотя в 12 лет я стал убежденным православным атеистом, Но в наставлениях бабушки и сейчас не вижу ничего, кроме мудрости и общественной пользы. Так сложилось, что после окончания мною первого класса мои родители перевезли меня далеко от бабушки, в город. И мне больше бабушку не суждено было видеть. То есть мы разлучились, когда мне было 8 лет. И, видимо, бабушка считала очень важным и уделила много внимания тому, чтобы в голове маленького мальчишки на всю жизнь остались в памяти слова. «Помни, внучек, искажение веры идет от попов,